Вот так обрадовал, скорчила недовольную гримасу Дрэу. Как думаешь, сколько у меня времени? Полмесяца до отъезда и, наверное, с месяц после возвращения. Прогнав пару мыслей, ответил я. Если все пройдет хорошо, то думаю, как раз в течение месяца к нам начнут присылать посольские делегации. А с ними, сама понимаешь, твой контингент, который будет везде совать свой нос. Наконец-то намечается что-то веселенькое, оскалилась девушка, и в этот раз я не был с ней согласен. На этой ноте наш разговор и закончился. Мы еще посидели минут 10, каждый думая о своем, а после, когда по звону колокольчика, Дирион снял защиту, разошлись по своим делам. Илвин пошла собираться с мыслями по поводу своей новой должности, а я направился в мастерскую. Угробленное в империи снаряжение нужно было восстановить или найти замену. Да и вообще, необходимо пересмотреть весь свой боевой комплект, да немного поработать над новыми образцами. Уж слишком хорошо эта работа способствовала плавному течению мыслей. На подготовку к дороге хватило нескольких дней. Все остальное свободное время ушло на решение каких-то особо срочных дел и обсуждение тех тем, с которыми ко мне подходили недавно назначенные разумные. Пока не решалось ничего глобального, просто наброски на будущее. Но уже сейчас я понимал, что замахнулись мы на очень высокое положение и как бы нам всем не рухнуть с него в пучину. Разумные горели энтузиазмом и сыпали кучей идей. Достаточно часто мне приходилось их осаживать и направлять в более приземленное русло. За эти дни я буквально проклял свое текущее положение. Разумные понимали, что в некоторых вещах я откровенно несведущ, но все равно, всем было важно мое мнение. В промежутках между совещаниями, приходилось подтягивать знания во всех смежных областях. Благо на сон у меня уходило намного меньше времени, нежели у всех остальных. Дела потихоньку двигались, как и решались многие проблемы. Но мне почему-то казалось, что мы топчемся на месте, и это заставляло меня нервничать. А видя, что нервничаю я, нервоз заработали и остальные. До сего момента, я ведь практически не вмешивался в текущие дела цитадели, пропадал где-то на вылазках. Сейчас же, я был везде и старался охватить как можно больше сфер деятельности, чтобы быть в курсе всего. К концу этих двух недель разумные уже чуть ли не зверели, завидев меня. Поэтому, когда наступило время отправляться в путь, многие вздохнули с облегчением. Лошади были готовы, а в моем случае вместо лошадки был довольный кошмарик. Илвин немного зависла, когда увидела это существо и напрочь отказывалась о нем говорить. В ее чувствах царило безмерное удивление, очень близкое к шоку, но о причинах этого она умалчивала. Остальные отнеслись к новой животинке достаточно спокойно, а поэтому в путь мы тронулись во время и без задержек. Глава 35. Владетели. Местом, где собирались хозяева реликвий, оказался массивный древний замок посреди гномьих гор. Этакий храм, что находился под охраной пары тысяч рыцарей и располагался в месте силы. В него невозможно было попасть никому, кроме этих самых рыцарей и тех, у кого имелась великая реликвия. Последним же не требовалось никакого подтверждения или разрешения. Рыцари видели все, и обмануть их не по силам никому. Про то, что каждый из них в какой-то степени владел магией, и говорить не стоит. Пожалуй, появись у какого-нибудь гномьего королевства желание захватить или разрушить это место, ничего бы не вышло. Защищает этот замок магия древняя, как сам мир и нерушимая, словно мироздание. На то, чтобы добраться до этого места, ушел целый месяц. Сначала переход порталом до поселка на берегу океана, а после нудная и изматывающая скачка на лошадях через королевство Тарк. Пятидневный переход по скрытым горным тропам, и наконец-то мы на месте. Именно этот переход хоть немного, но развеял скуку путешествия. На нас, почти не переставая, лезли различные твари, и плевать им было на уровень нашей общей мощи. Я же вовсю развлекался с тьмой, смешивая ее с двумя другими стихиями, с которыми уже прошел слияние. Огонь, кровь и тьма – убойная связка для того, чтобы уничтожать врагов. Правда, проблема заключалась в том, что комбинирование сразу трех стихий – это довольно сложное занятие, даже с учетом слияния. Зато, какие вкусные эффекты получаются, это просто нечто. Сейчас мы спускались с небольшого холма и направлялись как раз к замку. Он стоял на плато между скал, словно в защищенном кармане. Массивная стена из белого камня, высокие шпили башенок и ощущение незыблемой мощи, исходящие откуда-то изнутри строения. Чем ближе мы приближались, тем сильнее я чувствовал, как дрожит сдерживаемая стенами энергия. Ощущения были подобны тем, что я испытывал в подвалах Ами, монументальная и безграничная мощь магии. Уже отсюда можно было увидеть рыцари, что неспешно патрулировали высокие стены, тогда как возле закрытых ворот никого не было. Створки были сделаны из массивных металлических пластин, металл которых отдавал синевой. Плюсом ко всему можно было обнаружить небольшие руны, что были врезаны прямо внутрь металла. От них исходила настолько сильная магическая энергия, что свет ее пробивался сквозь всю толщину створок и позволял достаточно четко видеть их на поверхности ворот. Как только мы оказались на расстоянии 20 метров, створки ворот стали медленно распахиваться. В полной тишине это выглядело впечатляюще, а уж если взять в расчет их размер, то и вовсе дух захватывало. С той стороны нас ждали рыцари, примерно три десятка. Они выстроились в две шеренги по бокам от дороги и перекрывали ее скрещенными клинками алебард. Как только на виду показались мы, перекрывающие путь алебарды были тут же убраны к телу. И все это в полной тишине. Лишь лязг железа и мрачная сосредоточенность на их лицах. «Как-то все мрачно, ты не находишь», — усмехнулась Филвин. «А по мне, так все отлично», — пожал плечами Азакар. Выучка этих консервных банок на высоте, да и приглашающий жест они сделали. А значит, и беспокоиться не о чем. «Всегда есть о чем беспокоиться», — философски произнес Рар. «В любом случае когти заточены, а клыки все так же остры. Твой язык не менее остер, друг мой клыкастый», — заулыбалась эльфийка. «Но все-таки, невежливо заставлять ждать, особенно если тебя не ждут». Ответом ей были веселые смешки, и с неплохим настроем мы прошли сквозь раскрытые створки. Внутренний двор встретил нас молчаливой суетой простых жителей этого места. И если поначалу я думал, что тут проживают одни только рыцари, то сейчас видел, что это не так. Как и в любом другом замке или цитадели, здесь была необходимость в простых рабочих и обслуге. Все это я отмечал краем сознания, пока нас провожали по центральной улице прямо к храму в скале. Впереди шла четверка рыцарей в полных металлических доспехах слегка вычурного типа. Слишком массивные, но в то же время как будто ничего и не весящие. Несколько шипов разного размера и чешуйчатый вид некоторых элементов делали рыцарей чем-то отдаленно похожих на рептилий, либо на драконов. Как-то эта идея посетила меня не сразу, но сейчас я совершенно точно видел определенное сходство. Рыцари проводили нас к самому храму, и уже там нас приняла другая четверка. Мы шли по широким коридорам этой махины, а на всем пути рыцари убирали скрещенные алебарды. В этих длинных коридорах звук наших шагов отдавал эхом. Я шел первым, а за моей спиной тройка сильнейших бойцов и представители разных рас, которым я успел дать дом в своей цитадели. Азакар возвышался горой прямо за моей спиной, за левым плечом мягко передвигался Рар, а за правым, твердой походкой шла Илвин. Именно таким составом мы и вошли в главный зал, где собрались все владетели. Рыцари храма привели нас в огромное круглое помещение, где по центру стоял стол в виде буквы «С». Пропущенный промежуток приходился как раз на дверной проем, в котором мы все и замерли. Высокий круглый свод и сотни рун его украшающих, магические светильники из кристаллов белого и желтого цветов, давали помещению свет, словно вокруг не было стен, а мы посреди ясного дня. Все владетели сидели на высоких креслах, которые больше напоминали стулья, но обитые мягким материалом. Первым, на кого пал мой взор, оказался Трагрин Кровавый Молот, король гномов, что дали добро на существование герцогства Варра. За его спиной стоял тот самый гном, что пытался меня осудить за убийство наследника, и ощущения, от присутствия которого, были достаточно странными. Сейчас я видел, что этот гном не был живым разумным, а был духом. Если, конечно, так можно назвать этих существ. Древний герой, что был возвращен к жизни великим горном. Мертвый, но живой. Призванный на службу подгорного королевства. Навечно. Сам Трагрин был довольно значимой фигурой, как на политической арене, так и среди своих сородичей. Как несложно было догадаться, его реликвией был молот. Тот, что сейчас стоял у него спиной и по размеру соответствовал росту взрослого человека. Багровый цвет рукояти и белое железо отбойника, по которому, словно вены, идут багровые линии. Никаких украшений и излишеств, толстое дерево рукояти и массивный прямоугольный отбойник молота. Поговаривают, что одним только взмахом он может вырвать кровь из тел тысячи врагов, а после обрушить ливень кровавых клинков на головы оставшихся в живых. Мне было довольно сложно представить, чем занимался предок Трагрина, если его реликвия приняла подобную силу. Гномы с магией крови не слишком-то и в ладах, а здесь чуть ли не уровень какого-нибудь кровавого божества. Занятно, весьма занятно. Надо признать, что Трагрин выглядел внушительно. Его возраст вплотную приблизился к 500-летней отметке, а взгляд нельзя было назвать дружелюбным. Густая черная борода, тонкая изящная корона, что удивительно для тех, кто любит все массивное, и простая повседневная одежда, вместо тяжелых лад. Правда, десятки рунных цепочек на ней, дают понять, что это совсем не простое тряпье. Рядом с Трагрином сидел его собрат по расе, король-союзник королевства Тарт-Гарумбальд Несокрушимый. 380 лет, спокойный нрав, что довольно странно для его народа, и реликвия в виде несокрушимого тяжелого доспеха, в котором можно выжить, даже упади ты в жерло вулкана. Плюсом идет полная невосприимчивость к магии. Даже высокоуровневые заклинания из воплощенной магии не нанесут никакого вреда. Вся магическая структура просто-напросто разрушается, стоит только Гарумбальду оказаться в двухметровом радиусе. Еще Илвин смогла узнать, что каждая часть доспеха имеет свое определенное свойство, но подробности, к сожалению, от нее ускользнули. Выглядел этот гном намного более ухоженно, нежели его сородич. И если Трагрин был ярким представителем своего гномьего племени, то вот Гарумбальд совершенно точно перенял многое из той моды, что царила в королевстве Тарг. Аккуратно подстриженная борода, как и вся растительность на его лице, что-то по типу делового костюма приятных коричневых оттенков и взгляд доброго дедушки, который вызывает у меня больше опасений, нежели любой другой. Массивные браслеты на запястьях и изящное витое ожерелье на шее – это и есть та самая несокрушимая броня. Еще есть два браслета на ногах и тонкий позолоченный пояс. В доли секунды все это разворачивается и заключает тело гнома в несокрушимый доспех. За его спиной находилось двое разумных, двое гномов, уровень силы которых достаточно высок, чтобы оказаться здесь. Жаль, но именно по ним информации у Илвин не было. Все, что я мог сказать, глядя на них, так это то, что один из них был магом, скорее всего прошедшим через слияние с землей, а аура мощи второго была соразмерна с аурой духа древнего героя. Следующими, кого я увидел за столом, были улыбающийся великий лорд Уарден и его братец Виктор, стоящий за спиной. На этом собрании они оба были одеты в подобие охотничьих костюмов, белых тонов, а их улыбки заставили незнакомых со мной разумных нахмуриться и собраться. Великой реликвией у ордена было кольцо. Ничем не примечательное кольцо из черного металла. Головная боль многих других владетелей, так как это колечко нивелировало эффект большинства артефактов в неплохом таком радиусе в 50 метров. Ну а другие реликвии теряли большую часть своей мощи и по функциональности откатывались на несколько веков назад. Король королевства Тарг сидел как раз по левую руку от ордена. Мужчина лет 40, гладко выбрит, с русыми волосами, собранными в косичку, костюмом, цвета стали, длинным плащом и взглядом опытного и расчетливого правителя. Король Орумгарит. 272 года, архимаг воды и третий наследник прошлого короля, который единственным пережил резню династии. Позади него стояло два архимага. Верховный маг королевства со своим сыном, заведующим государственной школой магии. Архимаг Илларий, тот, который верховный маг королевства, достиг огромных высот в изучении магии земли, воздуха и жизни. Его сын смог взобраться на вершины всего лишь двух стихий, кровь и огонь. Довольно убойная смесь, особенно с моей стороны, зная, на что способно слияние с магией крови. Реликвия короля Тарка имела вид достаточно изящного браслета. Множество переплетенных золотых полосок, с десятком небольших листиков из зеленого метеоритного железа. Если кто-то жаждал бессмертия, то именно это и давала реликвия. Смерть владельца не была концом. Король всего лишь переходил в мир духов и превращался в вестника смерти. Этакая более прокачанная версия Банши, можно сказать, сама смерть, в ее физическом проявлении. И я даже не знаю, кем надо быть, чтобы решиться убить короля, а после получить вот это в качестве противника. Живет вестник около 2 часов, либо до того момента, пока кто-нибудь его не упокоит. Ну а после, король возвращается в полном здравии через пару суток в месте, где находится алтарь силы. Весьма полезно, особенно если учесть, что желающих занять трон королевства, больше чем хотелось бы. А внутренние интриги, с довольно серьезным количеством смертей были совершенно обыденны на просторах этого королевства. Следующим был тот, кого я немного опасался. Пожалуй, сильнейший маг мира Араон, бессменный ректор архимаг Валярис. Что о нем узнала Илвин? 6 стихий, в которых он достиг уровня архимага. Огонь, воздух, земля, смерть, друидизм и порядок. Да, Валярис оказался единственным магом, который познал магию порядка без принадлежности к жреческой династии. И именно это говорит о нем, как о самом выдающемся разумном мира Араон. Именно поэтому многие боги довольно холодно относятся к королевству, и именно по этой причине, в Винфоре нет ни единого крупного храма. К моему удивлению, Валярис смотрел на меня достаточно дружелюбно, а ожидаемой злости, или гнева я не ощущал от слова совсем. За его спиной находилась весьма милая девушка, со слегка бледноватой кожей и практически белыми глазами. Все бы ничего, но жизни в этой девушке не было. Судя по всему, она была некромантом очень серьезной силы, ну а кольцо ректора, что сверкало на ее пальце, позволяло многим понять, что эта девушка является его волей и карающим мечом. Я бы похлопал ректору за такой смелый поступок, если бы вокруг не было так много могущественных разумных. Что можно сказать о его реликвии? Имба. Имбанутость этой невзрачной вещички превышает все разумные пределы. Самая древняя, из известных на данный момент, небольшая серьга в форме крыла, позволяет использовать окружающую ману подобно источнику. Поясню подробней. Вокруг всех нас есть мана, и чтобы магу ее переработать и принять в источник для использования, придется прибегнуть либо к медитации, либо к боевому поглощению. А вот Валярис не испытывает этих проблем. Вся мана в радиусе 3 километра без каких-либо проблем используется им для плетений. Подумаешь, запас в пару десятков источников карманных архимагов. Весело же. Там, где другим магам нужен круг для активации мощного заклинания, Валярис может справиться один. Это было более чем впечатляюще. Пожалуй, самое желаемое из всех реликвий. Ну и на десерт. Холодным взглядом меня наградил князь осенней столицы эльфов, Ангхабеш, за имя спасибо дальним родственникам, которые когда перешли под длань Лос. На вид ему можно было дать лет 25. Этакий веселый парень, с не очень длинными распущенными копнами волос и насмешливым взглядом янтарных глаз. Одежда, ярко-зеленых цветов, в виде рубашки, а поверху плащ с корсетом на уровне грудной клетки. Довеском шли золотые украшения, которые являлись отнюдь не простыми драгоценностями, а очень мощными артефактами. Две серьги, что-то из магии воздуха, три цепочки на волосах, смерть, семь колец, которые несли в себе магию огня и ожерелье в виде десятка клыков на толстой деревянной цепочке, судя по всему, скрывающих в себе мощь магии леса. За спиной эльфийского князя расположилось двое разумных. И если один мне был достаточно хорошо знаком, а именно, Минрандил, то насчет второго я даже не мог определить пол. Темно-зеленый плащ скрывал абсолютно все, что таилось за ним. И все, что я мог сказать, так это рост и примерную комплекцию. На этом все. Я не чувствовал и не видел ничего, даже с использованием своего драконьего зрения. Темная пустота, не более. Зато по реликвии Илвин смогла удивить и тут. Сразу стало понятно количество артефактов на теле князя. Его реликвией был небольшой обруч, что делал из него практически бога, окажись он на своей территории. А именно площадь размером около 40 километров от центра осенней столицы. Там он мог почти все и равных ему не было. Большая часть силы терялась, окажись эльф вне своей территории. Взамен этого князю давалась возможность путешествовать по эльфийским тропам без долгих ритуалов и подготовок. Мгновение и он уже там, куда нет хода другим разумным. Еще мгновение и Ангхабеш уже на расстоянии в пару километров от того места, где только что был. Среди присутствующих отсутствовал лишь один владетель, а именно император империи Расхат. И, кажется, я догадывался, почему его здесь не было. Либо гибель, либо полная податливость своему верховному жрецу. Вот насчет его реликвии Илвин не знала абсолютно ничего. Это довольно сильно напрягало, но в то же время, сравнивая все остальные реликвии, можно было понять, что на глаза ему лучше не попадаться. Эти артефакты слишком мощные, а значит, сбрасывать императора со счетов не стоит. Я заработал на себе множество совершенно разных взглядов. Здесь было и сомнение от короля Орума, и холодный интерес от эльфийского князя. Гномы совершенно точно не принимали меня всерьез, тогда как Валярис и Уардин откровенно скалились, глядя на меня. От них шли волны удивления, и, пожалуй, самая малость гордости за меня. Довольно приятно, если честно. И если эмоции Уардина меня не удивили, то вот подобное со стороны Валяриса меня знатно удивило. Я рассчитывал на совершенно другую реакцию и был к ней готов. «Приветствую собравшихся», — заговорил я хорошо поставленным голосом без тени эмоций. «Я Дарт Силаарин Лорд Эрнуар. При названии моего титула, а именно после упоминания названия цитадели, замерли все. Улыбки с лица Уардина и Виктора пропали, словно их и не было, а вот улыбка ректора сменилась довольным оскалом». Как можно было понять по отголоскам эмоций, каждый из присутствующих здесь знал о цитадели. И не все эти знания были нейтральны. Стоит упомянуть, что для многих эта цитадель являлась последним пристанищем темного властелина, а это накладывает определенные трудности. «Попрошу посторонних покинуть помещение», после минутной тишины, продолжил я. «Реликвия даровала мне видение». Сначала на лицах окружающих возникло непонимание, а где и сомнение. Но после нескольких секунд моего молчания все это сменилось напряженным сосредоточением. Эти видения достаточно редки, чтобы относиться к ним наплевательски, и в то же время наличие он их не несет в себе ничего хорошего. «Правильно ли я понимаю?» «Подобравшись», — заговорил Орум, — «ты увидел что-то навеянное именно реликвией?» «Да». Просто ответил я. В этом вы убедитесь сами, как только посторонние покинут помещение. Амалет неплох, тихо хмыкнул один из гномьих королей. Держится молодцом. Слишком молод и самоуверен, сморщился второй, который молод. Да и реликвия еще себя не проявила. Ты уверен, что это стоит нашего внимания? Игнорируя гномов, холодно спросил эльфийский князь. У каждого из нас есть дела, не терпящие отлагательств. После того, что покажу я, у всех нас останется только одно дело, совершенно невежливо прервал я речь эльфа. И я не уверен, что мы сможем с этим справиться. Ангхабеш откинулся на спинку стула и, повернув голову на бок, обозначил вежливую полуулыбку. Мол, давай, дитя, удиви нас своими кошмарами. Пожалуй, стоит выслушать нашего молодого гостя, убрав с лица любые признаки эмоций, серьезно проговорил Валерис. Видение реликвий нельзя игнорировать, как бы вам не хотелось распушиться перед новым владетелем. Поддерживаю, вставил слово Уардин. Дар не стал бы беспокоить нас по пустякам. Что ж, давайте выслушаем, согласно кивнул Гарумбальд, медленно поглаживая свою небольшую бороду. Сопровождающие, покиньте помещение. В полной тишине, все, кто стоял за спинами владетелей, пошли на выход, а я так и остался стоять на месте, перед столом. Моя тройка также покинула помещение. Как только последний из них вышел, два хранителя закрыли массивные створки, а следом по ним пробежала волна мощной магии, надежно закрывая нас от остального мира. С каждой секундой напряженное внимание ко мне нарастало, и поэтому, как только отсекающая магия утихла, я тут же выбросил левую руку вверх и призвал силу реликвии. Цепочка загорелась теплым желтым светом, просвечивающим даже сквозь мою одежду. Несколько мягких пульсаций, и от моей руки в разные стороны расходятся волны иллюзии, которые погружают нас всех внутрь видения. В этот раз не я один, а стол целиком со всеми владетелями оказался на том самом месте, где я стоял, увидев трон. Все повторилось в точности. Реки раскаленной лавы, смрад горящих тел и стон мироздания. Тот же самый трон с доспехами и пепел сгораемых разумных, что падал словно снег. Вихрь тьмы внутри доспеха и рождение двух багровых звезд внутри шлема. Взгляд владыки хаоса сосредоточился на нас, а после произошло то, чего не было в моем видении. Хорн вытянул руку в нашу сторону, и с его ладони сорвался безумный шквал магии хаоса. И вроде бы это была всего лишь иллюзия, созданная по моим воспоминаниям, но предчувствие опасности завопило настолько сильно, что я невольно застыл на месте. Вокруг нас в одно мгновение возник кубический купол магии порядка, а по направлению волны ударил тонкий луч ослепляющего света. Миг, и все пропадает, а мы снова оказываемся посреди зала собраний. Только вот оплавленные стены и напряженно держащий защиту Валерис не оставляли сомнений, что все это не было иллюзией. Ну, вот и дождались. В тишине мрачный голос ректора Ами прозвучал особенно зловеще. «Помнится, я предупреждал вас всех, но почему-то вы не хотели слушать. Теперь, надеюсь, сомнений не осталось». Архимаг махнул рукой, и защитный купол рассыпался с еле слышным хрустальным звоном. Тишина была ему ответом. Глава 36. «Не в своей тарелке. Меня усадили по левую руку от Валериса, как раз с той стороны, где заканчивался стол. Свободных мест было предостаточно, а именно еще около десятка. На это я сделал крепкую зарубку в памяти, по направлению которой, совершенно точно, стоит покапать. Сейчас шло плавное обсуждение всей этой темы с владыкой хаоса. Пока не было никаких серьезных споров и повышения голоса, все строго в рамках этикета. Правда, уже сейчас мне получалось уловить эмоции некоторых разумных, и спокойствия в них было мало. Значит, сдвиг в Ухрише не был спонтанным прорывом, подытожил король Орум. Как давно случилось видение? Около года назад, ответил я, и сразу же продолжил, несмотря на явное недовольство со стороны некоторых личностей. У меня была информация о том, что лучше не кричат об этом на каждом шагу. «Нужно предупредить цитадели стихий», барабаня пальцами по столу, проговорил Уардин. «Скорее всего, именно они первыми и прочувствуют на себе все внимание хаоса. Отправлю вестников сразу же, как только покинем храм», кивнул Валерис. «Меня больше беспокоит другое. Индриал, осенний лес, моя школа, Ухриши, пожалуй, баронство. Я более чем уверен, что все это дело рук хаоситов и демонопоклонников. Но если видение было только год назад, почему никто из нас не увидел внимание Харна сразу? Почему молчали реликвии? Есть одна мысль», — прикрыл глаза Уардин, а когда открыл, то бросил взгляд на место, где был обозначен символ Империи Расхат. либо видение было у императора, и уже тогда там что-то пошло не так. Либо Дар не единственный из новых владетелей, хмуро продолжил за него Ангхабеш. Хорошие умозаключения, радостные, Горн мне глотку, оскалился Трагрин. Только вы не учитываете того факта, что как только какой-нибудь из лордов Хаоса обращает взор на Араон, кто-нибудь из нас тут же получает видение. А если поползновения этих недобитков начались раньше, то, что это означает? Хорн не единственный, на пару секунд прикрыл глаза князь эльфов. Двое сразу. Сомневаясь, заговорил Гарумбольд. Слишком велико мое сомнение. Друг с другом передерутся за мир, и тогда уже сил на нас совсем не останется. Это было бы слишком хорошо, кивнул эльф. Но, что-то мне подсказывает, что такой радости у нас не будет. Мне непонятно другое, встряхнул головой Эрум. Почему молчат боги? Неужели они не почувствовали губительное влияние Хаоса на наш мир? Именно поэтому и сомневаюсь насчет поры, скучающе продолжил гнуть свою линию Гарумбольд. Слишком много для нашего, и так, страдающего мирка. Больше поверю, что решил вмешаться кто-то из архидемонов, а может и сразу парочка. Эти-то в состоянии работать друг с другом. Недолго, правда, но могут. В любом случае ничего хорошего нас не ждет, пожал плечами Валярис. Хорн это не тот противник, от которого можно отсидеться у себя в шахтах. Этот камень был брошен совершенно точно в огород Несокрушимого. Тот набычился, но только фыркнул. Правда, взгляд его все же потерял былую добродушность и спокойствие. «В дела людей мы вмешиваться не станем», — криво усмехнувшись, прогудел второй гном. «Если хаоситы решат наведаться в гости, вобьем кирки им в глотки и делов-то. В наших пещерах у них нет ни единого шанса, так что бояться нам нечего». «Ага, кажется, понял. Сейчас начнется торговля за гномьих осадных мастеровых и продукцию их артефакторов. Наем гномьего тысячного херда, например, тех же черных жизнерубов обойдется ой как недешево. А преимущество от тяжелой пехоты коротышек, имеющих доспехи с полным иммунитетом к магии, сложно недооценить. Мои предположения подтвердились полностью. Все так и случилось. Торговля, игры фразами и недосказанностями, а также нет-нет, да вроде бы ничего не значащие вопросы ко мне. На большую часть я отвечал также, пустыми фразами, совершенно не несшими конкретики. Эмоции под контролем, лед в голосе и спокойное, даже где-то ленивое выражение лица. Было понятно, что я слабейших из всех, но молчаливая поддержка со стороны Валяриса давала о себе знать. Да и Уардин был, кажется, на моей стороне. По крайней мере, я не улавливал в его эмоциях ничего такого. А вот эльфийский князь, совершенно точно относился ко мне намного более прохладно, нежели остальные. Гномам же было плевать. Они смотрели на меня, как на пустое место. В чувствах короля Тарка я ощущал легкий интерес, не более. Понятное дело, что яркость, улавливаемых через закрытые щиты эмоций была настолько незначительной, что мне приходилось использовать свою чувствительно на максимум. И делать это с полностью закрытым разумом было проблематично. Поэтому мне пришлось немного раскрыться самому и обозначить в эмоциях скуку. Только вот никто не давал гарантии, что я ощущаю именно то, что было истинными эмоциями. Вполне возможно, что не один я играю на публику. Я сидел, молча слушал и совершенно не понимал, что здесь происходит. Каждый тянул одеяло на себя, и все больше мне казалось, что я нахожусь среди торгашей, а не великих правителей своих государств. Звучали такие тезисы, как взаимовыгодное сотрудничество, покупка, продажа в оптовых объемах, конкуренция и платежеспособность. Сказать, что я тихонечко охреневал, это ничего не сказать. Перед ними маячит угроза полноценного вторжения Хаоса, а они меряются старыми долгами и тем, кто кому и сколько задолжал. Кажется, наш молодой гость желает высказаться, хмыкнув в бороду и смотря на мое лицо уже несколько минут, прервал свою речь Трагрин. Я наградил гнома ничего не выражающим взглядом, но чтобы сдержаться и не сорваться, прикрыл на мгновение глаза. «Я смотрю, у вас очень хорошо получается торговать жизнями простых смертных», полностью вырвав эмоции из своей речи, заговорил я. «Довольно странно, что я рассчитывал на другое. Видимо, все еще слишком молод и неопытен. Что ж, оставлю вас дальше торговаться, а мне здесь делать нечего. Есть, знаете ли, дела поважнее». Поднявшись со стула, я твердо решил свалить подальше от этих торгашей. Было немного жаль потраченного зря времени, но в цитадели все прекрасно работает и без меня. «Малец, а малец», — бросил мне в спину Гарумбальд, «а ты понимаешь, что этим своим гонором только повышаешь цены на наши услуги. Сомневаюсь, что теперь ты сможешь ухватить что-то из нашей артиллерии по разумной цене. А ведь охранять стены своей цитадели тебе чем-то да придется. Ни один из представленных вами образцов меня не интересует», — бросил я на ходу, притормозив и повернув голову в полоборота. «Да и жнец ваш не стоит тех денег, что вы за него просите. Откуда ты знаешь про жнеца?» — тут же ощерился несокрушимый. «Слухами земля полнится», — пожал я плечами, мысленно благодаря Элвин. «Каков его ресурс? 20 выстрелов. 25. А потом ствол не выдерживает и разносит все окружающее пространство своими ошметками. Сколько там было жертв на последнем испытании? 312 гномов. И разве это кто-нибудь захочет купить?» А вот теперь злость Гарумбальду не удалось спрятать даже за серьезным ментальным барьером. «Осознавал ли я, что делаю?» «Да, вполне. Эти двое коротышек с самого начала смотрели на меня, как на пустое место, а вот теперь кое-что в их мнении обо мне изменится. Кроме жнеца у нас есть и другие, более, скажем так, успешные образцы», — тщательно осматривая свои ногти и пытаясь спрятать откровенную насмешку над своим собратом, протянул Трагрин. «Так ведь мои образцы не хуже», — усмехнулся я, разворачиваясь, — «а где-то даже лучше. До ваших загребущих рук уже ведь дошли образцы моих ручных пушек. Впечатляет, не правда ли? Только вот разобраться в их устройстве у вас, к сожалению, не выходит. Какая жалость. А ты уверен, что мы все еще не разобрались?» — ухмыльнулся во все свои зубы Трагрин. «Уверен», — кивнул я. «Вам было продано всего лишь 12 образцов, и каждый из них уже прекратил свое существование. Хоть вас и предупреждали, что за чехол лучше не лезть, но вы же самые умные. Впрочем, это не мои проблемы. Деньги вы заплатили, товар в исправном виде получили. Мне совершенно без разницы, что с ним делается». За нашей небольшой перепалкой все с большим интересом наблюдали все собравшиеся. Их это забавляло, а злость гномов они воспринимали с иронией. Судя по всему, подобное здесь в порядке вещей. Только вот меня эти игры раздражают. Дать ответить гному не позволил еле слышный скрип дверей и движение свежего воздуха. Я не стал дожидаться ответа от гнома, так как все прекрасно знал и без его слов. Они не смогли взломать ни одну пушку, что мы им продали. Как бы Трагрин не пытался меня убедить в обратном, но сигнализатор на эти определенные образцы там сработал как надо. Зато теперь коротышки убеждены, что среди их окружения есть мои информаторы. «Предлагаю всем пройти в зал для гостей», — раздался внезапный голос Валериса. «Думаю, никому не будет лишним бокал вина. Да и сопровождающие вправе услышать всю правду. Разве уже нет смысла ее скрывать?» — удивленно спросил я, отмечая, что взгляд гномов, направленный на меня, отнюдь не лучится добродушием. «Уже нет», — ответил за ректора Ангхабиш. «В этом был бы смысл, если бы видение не было раскрыто нам, хозяевам реликвий. Теперь Хорн знает, что мы знаем, а завеса долго не продержится. Скорее всего, у нас есть еще год, может чуть больше, так что должны все успеть. Не нужно забывать про сдвиги», — впервые показывая эмоции, с толикой грусти произнес Орум. «Если бы не наш новый владетель, сомневаюсь, что от моего города что-нибудь осталось. У этого парня есть замечательный дар оказываться всегда в нужных местах», — довольно улыбнулся Уардин. «Да», — подозрительно посмотрел на меня эльфийский князь. «Интересно, И вот интерес этой тысячелетней фигуры – это совершенно не то, что я бы хотел на себе ощутить. Пока остальные поднимались со своих мест, я уже двигался за стражами храма, как их назвал Валерис. Слово «храм» он выделил особо, и стало понятно, что это не просто обозначение места, а нечто большее. Что ж, насчет этого меня еще никто не просвещал, а значит, нужно просто подождать. Стражи провели меня по длинным коридорам, куда-то вглубь замка. Несколько минут, пара сотен метров, и стражи замерли возле обычных, на этот раз, деревянных дверей. Плавные движения и створки раскрываются, а стражи остаются по обе стороны, не проходя внутрь. Судя по всему, это и был зал для гостей. Зайдя внутрь, я отметил весьма просторное помещение и всех сопровождающих. По размеру этот зал мог сравниться с каким-нибудь тронным залом в той же Саире. Только здесь не было высокого потолка и украшений, показывающих высокий титул хозяев. Максимум 3 метра высоты, около десятка окон, сейчас закрытых темными пушистыми шторами, и довольно уютная обстановка. Все было выполнено в красных тонах, максимально приближенных к теплому коричневому цвету. На полу ковер с небольшим ворсом, возле стен книжные шкафы, а по всей площади множество столиков со стульями возле них. Достаточно уютно и тепло по внутреннему ощущению. Я бы назвал это место гостевой комнатой, если бы не размеры. Как все прошло? Тут же подошла ко мне Илвин, которая стояла прямо возле двери. Ее взгляд, что она изредка бросала внутрь зала, был больше похож на взгляд убийцы, который выбирает себе цель. В это время Азакар вместе с Раром сидели за столом, недалеко от дверей, и о чем-то лениво беседовали. У них на столе стояла бутылка, совершенно точно не вина, а вместо легкой закуски два моих охранника уже почти обглодали небольшого поросенка. После этого я заметил, что и остальные сопровождающие не скучают, а предаются легким разговорам за выпивкой. Причем многие из них совершенно точно знакомы и довольно часто бросают свои заинтересованные взгляды в сторону новичков. Немного не так, как я ожидал, дернул я щекой, но лучше, чем могло бы быть. Спешного отступления не планируется, пробасил Азакар, а то я что-то переел, кажется. Вкусная еда никогда не бывает помехой, философски и немного лениво произнес Кошак. Кажется, его совершенно не волновало окружение. Этакий пофигизм, помноженный на уверенность в себя и меня, как старшего. В любой друг раз я бы улыбнулся, но сейчас все мои эмоции были надежно отсечены от окружения. Чтобы лишний раз никого не нервировать, я присоединился к своим бойцам, а спустя секунду, рядом со мной присела Илвин. Азакар наполнил все наши бокалы янтарной жидкостью из ничем не примечательной бутылки и первым сделал небольшой глоток. На вкус это было чем-то средним между белым вином и, скорее всего, ликером. Тягучая жидкость, крепостью в градусов 30 и достаточно приятным вкусом. Остальные владетели вошли внутрь зала спустя несколько минут, и последним из них был ректор Ами. Разумные расселись по местам отдельными группами и стали разливать напитки. «Прошу всех внимания», — громким голосом произнес Валерис. «Не буду тянуть скифа за яйца и скажу вам о видении. Араон стал целью для Харна, одного из владык хаоса». Все разговоры мгновенно замерли, и гостевой зал погрузился в оглушающую тишину. И если некоторые догадывались, что все эти проделки хаоситов не просто локальные стычки, то сейчас подтверждение их мыслям было слишком пугающим. Валерис еще несколько секунд простоял на месте, а после, спросив у меня разрешение взглядом, присел к нам за стол. Столы здесь стояли достаточно большие, круглые, около 3 метра в диаметре. По несколько мягких стульев у столов, а остальные, если потребуется, располагались у стен.